«Тебе недолго осталось руководить», – прошипел Хиггс. «Давай, Хиггс, брось мне вызов», – улыбнулся ему Гарри. Хиггс выхватил палочку и направил на Гарри. Его сторонники поступили так же, как и окружение избранного, те тоже приготовились атаковать соперников. Мигом спустя глаза Хиггса расширились от шока. Палочки всех учеников в гостиной, помимо членов его группы, были направлены на них самих, в то время как Блэк стоял на месте, никак не отреагировав. «Думаю, Слизерин принял решение, и оно не в вашу пользу. Хагсмит, конец февраля 1976 года. Этот субботний день было решено провести сугубо в компании своих друзей того же пола. Какая бы сильная любовь ни была между нашими парами, но отдыхать друг от друга тоже периодически надо. Так что Гарри в компании парней коротал день за кружечкой сливочного пива, а Беллатрикс с подругами отправилась по магазинам. Разговор в первой компании предсказуемо зашел о девчонках. Регулус задал вопрос не по конкретно обсуждаемой теме. Как понять, что она готова зайти дальше? Гарри с Северусом заулыбались, Сириус хихикнул. Малыш Рек теперь совсем взрослый, притворно всхлипнул Гарри. Как же расстроится тетя, когда поймет, что пора перерезать пуповину? Мордрит, Гарри, я серьезно. Вот как было у тебя с Беллс. Ты ведь сейчас не на полном серьезе спрашиваешь, как я лишил твою кузину невинности. Она была девочкой. Уже искренне удивился Сириус. Да, несмотря на ходившие вокруг твоей кузины слухи, я был у нее первым. И нет, я не расскажу никаких подробностей. То, что происходит в спальне, остается в спальне. Тем более мы говорим о леди. Это из-за ошейника? Спросил Регулус. Сириус, Северус и Барти поперхнулись выпивкой, Ксенофилиус понимающе улыбнулся. Все взгляды сосредоточились на Гарри. Мордрит, ладно, только не ждите подробностей, парни закивали. И как ты понял, что она готова? Спросил Регулус. Она делала намеки, очень толстые намеки. Я объяснил ей, что мой первый опыт был не очень удачным, в результате чего я комплексовал. Белла отнеслась с пониманием. В один из дней она была настроена очень решительно, да и я солгу, если скажу, что сам этого не хотел. А при чем тут ошейник? Не понял Сириус. Это был подарок, предназначенный не для постельных утех, и да, его мы тоже использовали. Но как я и говорил, подробности не ждите. Какая она? Преимущественно, послушная, она соглашается на все, что бы я ни предложил. Мне порой кажется, что если я во время завтрака в большом зале попрошу ее залезть под стол и, ну вы поняли, на щеках Гарри проступил румянец, то она это сделает. Ты не сильно мне помог. Уж прости, Снейп, а как у тебя было? Прокляну, предупредил Снейп. Да ладно тебе, все это делают. Мы не просим подробностей, засмеялся Сириус, его смех в этот момент походил на лай. Мы сделали это в первый раз на каникулах. Когда я собрался уходить после того, как погостил у нее, она сказала, что ее родителей не будет до утра, и я сразу все понял. Хотя еще перед отъездом из Хага, Лили сказала, что готова, вот мы и договорились. Даже представить не могу, как она тебя к себе подпускает, фыркнул Сириус. Она мне не отказывает, но преимущественно близость происходит по ее инициативе. У Сириуса отвисла челюсть. Гарри сконцентрировался на окклюменции, все еще сильно хотелось дать Северусу по лицу, все же говорят про мать Гарри. Круч, не унимался Регулус. В общем, я еще девственно чист, ответил Барти. Скрывать сей факт от друзей он не видел смысла, осуждать его ни за что, и они точно его не засмеют. Правда, да. В школе много девушек, интересующихся тобой. Изменить это не будет проблемой. Они меня не интересуют. И кто же завладел твоим сердцем? Улыбнулся Гарри. Гринграсс, совсем тихо ответил Круч. Сириус уже готовился принять активное участие в диалоге, но ему не дал заговорить с ней. Нет, нам не интересны твои сексуальные похождения, Блэк. То, что тебе не могут отказать Хаффлпаффки ввиду твоего природного очарования, никак не поможет твоему брату. А вообще, что посоветуете, ну, в этом? Спросил Регулус. Я дам тебе одну интересную книгу, прочти на досуге, ответил Ксенофилиус. Сейчас бы и трахаться учиться по книгам, хихикнул Сириус. Думаю, ты бы облажался, если бы перед тобой лежала голая девушка, а ты бы не знал, что с ней делать. Пусть хоть практическое пособие почитает. Хагсмит, пару часов спустя. Через некоторое время компании парней и девушек слились в одну и теперь все вместе весело прогуливались по магической деревне, о чем-то весело переговариваясь. «А правда, что там живут призраки?» — спросила Лили, указывая на визжащую хижину. «Скорее оборотни!» — фыркнул Снейп. «Снейп!» — в один голос воскликнули Гарри с Сириусом. «Молчу, молчу!» — поднял он руки в примирительном жесте. Они прошли еще около 50 метров, как Гарри вдруг остановился. «Блэк, чего застыл?» — спросил Снейп. «Холодно. Конечно, холодно, февраль месяц. Нет, этот холод, он не природный и слишком уж знакомый». Неожиданно глаза Гарри расширились, и он выхватил палочку. «Регулус, отведи учеников обратно в школу, быстро!» «Что случилось?» «Дементоры!» Гарри указал на несколько темных силуэтов, нависших вдалеке над деревней. «Снейп, Сириус, идите к трем метлам, там наверняка сейчас толпа людей, и эти твари скоро туда явятся». Парни поспешили выполнять указания, Лили увязалась за Сириусом. Все остальные, в свою очередь, пошли перехватывать темных тварей. Гарри пришел к выводу, что темный лорд таки взял их под контроль и решил испытать либо их, либо свою возможность управлять ими. Вероятно, поэтому слизеринская оппозиция сегодня в Хаксмит и не отправилась. Экспекто патронум. С палочки Гарри сорвался королевский василиск и устремился навстречу темным тварям. В какой-то момент он свернулся в спираль, а затем вытянулся в струну и резко прыгнул в сторону опасности. Змей одним укусом развоплотил ближайшую тварь, до которой допрыгнул. Та рассыпалась прахом, после чего василиск поспешил к ближайшей. Крупная пантера элегантно прыгала следом. «Окружайте их!» — скомандовал Гарри. Соратники Гарри обступили дементоров полукругом и призвали своих патронусов. Кролик у Ксенофилиуса, сова у Пандоры, у Марлин пока был только большой белый щит, у Крауча большой породистый веслоухий кот, у Рейвен ворон. Несколько участников дуэльного клуба, что шли рядом, тоже последовали указаниям. К сожалению, телесной формой патронуса из них не владел почти никто. С противоположной стороны дементоров сгоняли в полукруг василиск с пантерой. Гарри руководил, отдавая команды. В какой-то момент твари окружили со всех сторон и начали прижимать плотнее друг к другу. Пантера вцепилась когтями в ближайшую тварь и начала терзать ту лапами, в то время как василиск не давал остальным вырваться из ловушки. Дементоры взвыли, вой слился в единую громкую какофонию звуков, и казалось, это звуки людей под пытками. Спустя минуту и они отправились вслед за своими товарищами прямиком в бездну. Ученики тяжело дышали, кто-то присел на землю, стараясь перевести дыхание. Гарри понимал, что им удалось одолеть дементоров так легко только благодаря быстрой реакции и сопутствующей ей атаке на твари, пока те не приблизились к ним достаточно близко. Возможно, все дело в удаче. Беллатрикс прижалась к мужу, тот приобнял ее за талию и поцеловал в лоб. «Ой, это так миленько!» — воскликнула Пандора, указывая наверх. После встречи с дементорами нужно было отвлечься на что-то, на что угодно. Над четой Блэков призванная пантера ластилась к Василиску. Хаксмит три метлы — это же время. К сожалению, Регулус успел отвезти в школу лишь малую часть учеников. Оставшиеся младшекурсники спрятались в пабе под защитой остальных, кто хоть как-то мог их защитить. Дементоров около паба было меньше дюжины, но сдерживать их натиск очень проблематично, особенно когда те атакуют все разом. Мантикора Северуса металась из стороны в сторону, стараясь не подпустить ближе ни одну из тварей. Большой пес помогал удерживать тварей подальше от входа. Через минуту Лили сконцентрировалась и смогла найти подходящее воспоминание, что оказалось довольно трудно, когда ты окружен аурой отчаяния и панических настроений. Мигом позже с ее палочки тоже сорвалась мантикора, только в отличие от мантикоры Северуса, самка. «Лилс!» — воскликнул Снейп. «Что? Если все закончится хорошо, ты выйдешь за меня. И да, это предложение». Лили направила чуть больше магии в палочку, и ее патронус стал на порядок сильнее, быстро откинув от себя окруживших его дементоров на пару десятков метров. «Я согласна». Пару минут спустя Регулус вернулся вместе с остатком факультета и почти полным преподавательским составом во главе с директором. Одна единая атака, и все твари были отброшены и отступили. Их не окружали, так что вырвались они почти невредимыми. Лили тут же прыгнула в объятия к своему уже жениху. Сразу после происшествия детей отправили обратно в замок. Спустя 20 минут в Хаксмит прибыл 30-й министр магии Гарольд Минчун собственной персоной. Вслед за ним появились фи-репортеры, которые сразу начали задавать неудобные вопросы. Министр воздерживался от конкретных ответов, и даже если и отвечал на какие-то вопросы, то делал это расплывчато и обтекаемо, впрочем, как и многие политики. Репортеры принялись расспрашивать детишек, до которых могли добраться, далеко не все из них были в этот день в магической деревне, а к тем, кто там был, никого не подпускала мадам Помфри с деканами. Благо, все закончилось относительно хорошо. На следующий день вышла статья в ежедневном пророке, в ней говорилось о некой ошибке, в результате которой пара десятков стражей Азкабана покинула свой остров. Попечительский совет требовал, чтобы теперь по выходным дням в Хаксмиде дежурили авроры, на что получили отказ. Министерство старалось замять происшествие, и если они отправят в деревню авроров, то этим признают существование проблемы. Этот же день, несмотря на радость от официального согласия Лили на брак, омрачился для Северуса другой новостью. От Эйлин пришло письмо, в котором говорилось о смерти Тобиаса в результате поножовщины в баре. Убийца был задержан, но мужа и отца это уже не вернет. Снейп, мертвецки бледный, сидел и сжимал в руке конверт, а его взгляд застыл на строчках, информирующих о смерти отца. Сколько бы он ни перечитывал, результат не менялся. Казалось, он несколько минут и вовсе не моргал, пока из этого состояния его не вывел вопрос от Лили, которая заметила неладное в его поведении. Северус молча передал ей письмо, не зная, как самому озвучить произошедшее, он и не смог бы. Парень никогда не проявлял особой любви к отцу из-за его нетерпимости ко всему магическому, но отца он уважал за то, что тот не бросил их с матерью, несмотря на свою неприязнь к магии, за то, что помог Эйлин, когда от нее все отвернулись. В конце концов, он почти десяток лет сам содержал семью, пока его не сократили. Тобиас помогал сыну социализироваться в магловском мире, всем остальным воспитанием занималась Эйлин. Тобиас учил сына драться по-магловски, даже это пригодилось, несмотря на то, что их уроки сперва походили на избиение собственного ребенка. Северус переживал о потере отца, хотя в глубине души радовался, что потерял не мать, отчего на душе было очень мерзко. Кто-то из учеников даже запустил слух, что Северус сотравил ненавистного отца Магла. Блэк пообещал, что остряку, вероятно, сломают нос, как только вычислит. Лили не отходила от Северуса весь день, стараясь привести в себя, но первые минимальные результаты были лишь 4 часа спустя. Похороны были назначены на ближайшие дни. По правилам школы в таких случаях ученику дают освобождение на несколько учебных дней. Все, что смог сделать для Северуса Гарви, так это убедить деканов и директора отпустить в Коукварты Лили Эванс для поддержки. Те согласились, но так как правила школы такого не предусматривали, официально Лили навещала больную бабушку. Северус отметил, что у отца было очень много друзей. Учитывая, как много было людей на похоронах у Тобиаса, это были именно друзья, а не собутыльники. На похоронах был и Альфред Блэк, тот пришел поддержать Эйлин, позже Северус попросил его позаботиться о своей матери, пока сам он в школе. Все прошло, как в тумане, и вернувшись домой парень понял, что почти ничего не помнит. Единственное, что радовало, так это то, что Лили была рядом в момент трудности. Жаль, что своим появлением в прошлом Гарви не смог исправить все. Дни вернулись в привычное русло. У дуэльного клуба после произошедшего появилось еще больше посетителей. Гарри не мог уделить внимание им всем, приходилось надеяться на товарищей. Оппозиция факультета залегла на дно и пока не проявляла никакой активности. Самого парня считали, теперь чуть ли не благородным героем-спасителем, его авторитет стал еще выше, если это вообще возможно. Гарри терзала мысль, что дементоры пришли именно за ним, как и перед пятым курсом в своем времени. Морозные зимние деньки сменились отвратительно сырыми, принадлежавшими ранней весне. Наступил март, а за ним и апрель. Никаких новых нападений на Хаксмит не произошло, но атаки оборотней на магловские деревни продолжались. Ученики готовились к предстоящим экзаменам. Среди студентов Гриффиндора начали ходить слухи об Ордене Феникса, который набирал в свои ряды небезразличных к происходящему. Хогвартс, середина апреля. Гарри и его компания дружно устроились в тени векового дуба у озера. У ребят был пикник. Северус в конце концов отошел от смерти отца и стал прежним. Никто из компании не признается, но все они соскучились по его желчному характеру и язвительными шуточками. Ребята переговаривались о предстоящих экзаменах и планах на будущее. Собралась почти вся компания, хотя большинство просто уплетали пищу за обе щеки, спасибо эльфам. «Гарри, так чем ты планируешь заняться после экзаменов?» – спросила Пандора. Слагги мне толсто намекал, что директор хочет предложить мне пост преподавателя ЗТ на следующий год. «Серьезно?» «Да, ну, вариант не самый плохой, учитывая, что тебя так и не пришли вербовать невыразимцы», – фыркнул Снейп, Лили хихикнула. «В том-то и смысл. Если бы они пришли меня вербовать, вы бы про это точно не знали бы», — усмехнулся Гарри. «Значит, Зати», — уточнила Лили. «Пока не знаю, старик Дамблдор меня на чай еще не звал, но я как минимум потребую, чтобы название дисциплины поменяли. Быть может, и переживу учебный год на проклятой должности. Ты будешь очень хорошим учителем», — улыбнулась Беллатрикс, облокотившись на мужа. Гарри обнял ее, сложив ладони у нее на животе в защитном жесте. «А ты чем займешься?» – обратилась Пандора к Беллатрикс. «Тоже подашься в преподаватели?» «Пока конкретных планов у меня нет», – ответила Блэк, откусывая большой кусок от сандвича. «Будешь так много есть, поправишься, и Гарри тебя бросит», – деловито шутливо отметила Эванс. «Мне сейчас нужно есть за двоих», – спокойно ответила девушка, ожидая реакции. Наступила полная тишина. Не было слышно ни звуков природы, ни того, как ребята копошатся с едой. Казалось, время застыло на месте. Мигом позже вся женская часть компании дружно и радостно закричала. Пандора бросилась обнимать лучшую подругу, глаза Лили загорелись азартом, Гарри выпустил жену из объятий, чтобы передать в следующее. Все девушки по очереди обняли Беллатрикс, даже Марлин, которая отреагировала на новость более сдержанно. Сириус все чаще проводил время в компании брата и кузена, не забывая, конечно, о мародерах. К Гарри подходили парни, поздравляли. «Так значит, Белла беременна?» – спросил у него Сириус. 5 баллов Слизерину за логическое мышление, мистер Снейп, – усмехнулся Гарри. «Какой срок?» – спросила Пандора. 5-я неделя, – гордо ответила Беллатрикс. «Мальчик или девочка?» «Пока не знаем, сами обнаружили буквально пару дней назад». «Ребенок Гарри и Беллатрикс, мордридова смесь, от Хага ничего не останется», – пробормотал Сириус, вызвав смех у компании. «Ну, Нимфодора просила братика, но думаю, что и сестричке она тоже будет рада», – вновь улыбнулся Гарри. «Вижу, ты очень рад, иначе и быть не может. Представляешь, я наконец-то стану отцом, ну и грудь Беллатрикс станет еще больше». Сириус закрыл лицо ладонью, а Белла отвесила мужу шутливый подзатыльник. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Исправлять Генри на Гарри не нужно это, одно и то же имя. Глава 39. Хогвартс, несколько дней спустя. Гарри подошел к Гаргулье и произнес сегодняшний пароль, а спустя минуту, вошел в кабинет директора. Тот таки действительно пригласил его на чай. Округлая комната, казалось, совсем не изменилось, ни с момента, как он был тут курсом ранее, ни с момента, как он в последний раз посетил ее в своем мире. Повсюду все те же постоянно звякающие и дымящие серебряные приспособления. На книжной полке все так же похрапывала распределяющая шляпа. Директора в кабинете не оказалось, что ж, придется подождать. О чем задумался, юноша? Обратилась к нему проснувшаяся шляпа. Да так, пробормотал Гарри. «Ну, спрашивай, если хочешь, а если захочу я, то отвечу», – проворчала шляпа, делая вид, что не заинтересована в беседе. «Так хочется поговорить», – улыбнулся Гарри. «Тебе бы хотелось, если бы тебя доставали раз в год и давали возможность говорить в основном исключительно 4 слова. С этими портретами болтать уже не интересно», – указала она взглядом на портреты директоров, и те проворчали что-то нечленораздельное в ответ. «Хорошо. Меч Гриффиндора. Правда, что его может достать только истинный гриффиндорец. Не преувеличивай. Это просто меч, зачарованный, гоблинской работы, магический артефакт большой силы, но это все еще меч. Гарда, рукоять, навершие, лезвие. Артефакт достанет достойный в час нужды и опасности, и если ты достоин, то мечу безразличен цвет твоего галстука. Вы только что разрушили сказку, которой жили многие поколения волшебников. Вы знаете, думаю, ты им не расскажешь, и все будет в порядке», — съязвила шляпа. «Могу я попробовать?» — спросил Гарри. «Будто бы старый кусок ткани сможет тебе помешать, давай уже». Гарри открыл шкаф и достал с полки шляпу. Странно, но та была подозрительно пыльной, парень решил почистить ее в благодарность. «Были ли моменты, когда вам казалось, что вы распределили студента неверно? Тебя я распределила туда, куда нужно, как и всех остальных. Если уж мое решение кажется кому-то неправильным, то нужно вспомнить, что человек – это не свойство характера. Человек – это сделанный им выбор. Нужно будет запомнить», – улыбнулся Гарри. Парень перевернул шляпу, и из ее внутренней части показалась рукоять меча. Гарри внимательно осмотрел ее, как и раньше, та была украшена рубинами. Парень протянул ладонь и ощутил приятную волну магии по всему телу. Вероятно, артефакт был доволен. Мигом спустя Блэк вытащил меч из шляпы и осмотрел. Меч был таким, каким Гарри его и запомнил. Все таким же легким и чистым, разве что теперь казался меньше. Все те же 87 сантиметров в длину с гравировкой на лезвии. Шляпу парень положил на журнальный столик. Избранный успел подержать в руках уже два артефакта основателей. Теперь было необходимо определить, является ли предмет крестражем. Брать артефакт голой рукой он не опасался, все же он уже подержал его в своем времени и ничего с ним не случилось. По крайней мере раны он тогда получил не от меча. Диадема, как узнал Гарри, будучи крестражем, больше не дарит мудрость. Следовательно, можно предположить, что и меч потеряет свои свойства. А что он еще может, в качестве артефакта? К нему не пристает грязь, ответила шляпа. А что-то, чего я не знаю, закатил глаза Гарри. Меч вбирает магическую силу всего, к чему прикоснется, и это его закаляет. Например, окуни меч в кислоту, и она ему не страшна. Окуни в яд, и он сам сможет травить ядом при необходимости. Даже адское пламя его закалит. Можешь быть первым, кто попробует, улыбнулась шляпа. Как-нибудь позже. Гриффиндорец бы согласился, проворчала шляпа. Испалил бы директору кабинет. Мне-то что? Мне огонь не страшен. Избранный достал из внутреннего кармана небольшую колбочку с ядом и вылил пару капель на лезвие. Три темно-синие капли попали на клинок. Лезвие на миг загорелось характерным яду цветом и впитало его. Яд исчез без единого следа. Гарри хотел спросить еще что-то, но его отвлек откашлившийся Дамблдор. Гарри повернулся к директору. «Смотрю, вы нашли себе своеобразного собеседника, мистер Блэк», глаза директора блеснули азартом. «Сказал тот, кто большую часть дня беседует с Фениксом», фыркнула шляпа. «Здравствуйте, профессор», поздоровался Гарри и спрятал меч обратно в шляпу. «Чаю?» «Конечно». Гарри уселся в кресло и положил шляпу на его ручку, пока директор с помощью палочки разливал чай по чашкам. «Мне один друг прислал из Турции просто замечательный рахат лукум. Попробуйте. Только если он замечательный», — улыбнулся Гарри. Шляпа что-то проворчала про диабет. «Скажите, мистер Блэк, у вас уже есть какие-то планы на будущее?» «После окончания школы. Ничего конкретного». «Прекрасно. Школе как раз нужен новый преподаватель на следующий год. А поскольку у вас нет планов, что-то вы слишком быстро одобрили кандидатуру школьника, а я еще даже не дал ответ. Звание мастера дуэлей в столь юном возрасте говорит о многом. Уверен, ваш декан даст вам просто замечательную рекомендацию для этой должности, как и профессор Флитвик с нынешним преподавателем ЗАТИ. Да и признаться, мне будет гораздо удобнее, если вы останетесь в школе и сможете держать в узде факультет минимум еще один год, особенно с теперешним положением вещей». Гарри для себя отметил, что это действительно было бы весьма кстати. Так он сможет абсолютно легально провести в школе еще год и продолжить тренировки с маховиком. Сможет хотя бы частично поддерживать порядок на Слизерине и при необходимости защитить учеников. Возможно, директор просто хочет держать очередного Блэка на виду. Показывать, что он сам заинтересован находиться в школе, избранный не собирался. Каковы условия труда? 1500 галлеонов за семестр. Возможны премиальные при высоких результатах экзаменов. Проживание и питание, разумеется, за счет школы. Мне обязательно преподавать именно ЗАТИ. Простите, должность проклятая, мне не сильно хочется получать ее последствия. Да чего ты, 3000 галлеонов того точно стоят, саркастически прокомментировала шляпа. Да, это имеет место быть. Наш с вами общий знакомый был очень недоволен, когда получил отказ. Что вы предлагаете? Введите новый курс, назовите его как-нибудь хитро, вроде продвинутой боевой магии или высшего дуэльного мастерства. А затем пусть читает кто угодно, хоть новое министерское недоразумение, от него будут требоваться высокие результаты по письменному экзамену. Я возьму на себя практическую часть. Скажем, новая дисциплина только для пятых курсов и выше. Еще что-то, решил уточнить директор. Казалось, эти переговоры он уже проиграл. Но ему в любом случае нужен был компетентный боевой маг среди преподавательского состава. Ученики должны быть готовы. Никакой внеклассной активности под моим руководством. Я сам без пяти минут ученик, это не оценит. Касательно отработок, при необходимости я буду отправлять нерадивых учеников, скажем, в дуэльный клуб, его возглавит мистер Снейп, ну или к другим учителям. К тому же у меня молодая жена, с которой я намерен проводить большую часть дня, так что попрошу назначить все мои пары либо на первую половину дня, чтобы его остаток я провел с Белус, либо все пары поставить в течение первых трех рабочих дней. Ну и доступ к каминной сети. Это все. Да. Хорошо, дайте мне подумать. Я позову вас на чай еще раз, при необходимости. Договорились, ответил Гарри, покидая комнату. Много имен. Дамблдор еще пару минут сидел с широко открытыми глазами, благо, в кабинете не было никого, кто бы увидел директора столь ошарашенным. Кроме портретов, разумеется. Что? Удивлен. Поинтересовалась шляпа. Это точно уже не тот скромный, тихий мальчик, с которым я беседовал пару лет назад, пробормотал директор. Меч оказался чист, и Гарри продолжил поиски остальных реликвий основателей. А где еще искать амулет Салазара, кроме как в тайной комнате? Гарри излазил помещение вдоль и поперек, обнаружил несколько секретных тоннелей, один из которых даже выходил в гостиную Слизерина. Полазил по трубам вместе с Сахиш, как выяснилось, те расширяются и подстраиваются размером под того, кто по ним движется. Вывод. Василиск может попасть куда угодно, если туда из тайной комнаты ведет труба или тоннель. Избранный расспрашивал Василиска, но результатов это не принесло. Все, что он нашел из артефактов, так ту кольчугу, в которую на статуе был облачен основатель. Элементы защиты действительно напоминали змеиные чешуйки, их было очень много, а сама кольчуга почти ничего не весила. Она была темно-зеленого цвета, при определенном освещении и вовсе казалась черной. Найти ее помог Сахиш. Из заметок Салазара Гарри узнал, что кольчуга, как и магловский аналог, предназначена для защиты от физического урона. Ее почти невозможно пробить, она не сковывает движение и способна частично гасить импульс. Также она защищает от долгосрочных негативных магических эффектов. В заметках кольчуга носит название. Броня последнего шанса, это же надпись на парсилтанге выгравирована на рукавах кольчуги. В общей сложности Гарри потратил почти два месяца и пролазил везде, где только мог. Итог. Амулета в тайной комнате нет. В то же время Вальбурга вела постоянные беседы с Нарциссой. Та по ее просьбе обыскала сокровищницу Малфеев и весь Мэнор, но ничего похожего на дневник, описанный Гарри, она так и не нашла, что было странно. Гарри знал, что тот был доверен Малфеям на хранение. И да, у Малфеев есть сокровищница, она есть у многих древних семей. Хранить все свое золото у гоблинов, по меньшей мере, глупо. Новое гоблинское восстание, и все маги останутся без средств к существованию. Визит в банк перед отправкой детей в школу в этих ситуациях – лишь дань традициям. Гарри теперь предстояло выяснить, где может быть чаша Хельги Хафлпаф, ну и подготовиться к экзаменам, те были не за горами, а еще проводить больше времени с беременной женой. В ближайшие выходные Гарри с Белой отправились в поместье Блэков, предварительно пригласив туда читутанксов и Малфеев. Люциус отказался, сославшись на сильную занятость, так что Нарцисса прибудет туда одна. Разрешение покидать школу на выходных, полученное еще годом ранее, действовало до сих пор, так что проблем с этим не возникло. Блэки вошли в дом, на входе их встретила Андромеда с дочерью. «Бабуска, Арри и Белла Присли!» — радостно воскликнула девочка, кидаясь на руки к дяде. «Привет, Дора, ты не мучаешь маму?» — спросил Гарри. Девочка отрицательно замотала головой. «Арри, давай играть. Чуть позже. Мы обязательно сыграем, а пока найди бабушку и позови в гостиную». Гарри опустил малышку, и та побежала выполнять поручение, Диамида привычно выползла из рукава и поползла следом. Сестры здоровались и обнимались. Андромеда была опешила от столь сильной нежности, обычно не присущей ее сестре, но все же крепко обняла ту в ответ. «Все в порядке?» – спросила старшая из сестер. «Да, у нас с Гарри новость», – ответила Белла и повела сестру в гостиную. Спустя минут 10 вся семья Сигнуса была в гостиной, удобно устроившись за столом. «Я так рада, что семья в полном составе», – обратилась ко всем Друэлла, оглядывая собравшихся. Ее дочери о чем-то переговаривались. Внучка прыгала на коленях у отца, сжимая в руках змею. Тонкс старался не подавать виду, что боится животное. «Я заварю нам кофе, или кто-то хочет чай», — обратилась Андромеда. «Думаю, шампанское или вино тут будет уместнее», — обратился к ней Гарри и подмигнул Сигнусу. Глаза старшего Блэка сперва расширились, а затем его лицо исказилось в широкой улыбке. «Я принесу». Сигнус выбежал из гостиной, вернувшись спустя минуту. «Ну», — обратилась Друэлла. «Белла беременна», — торжественно сказал Гарри. В этот момент раздался хлопок открываемой бутылки. Сестры бросились поздравлять Беллу, хотя в глазах нарциссы читалась плохо скрываемая зависть и что-то еще. Тоненькая дорожка из слез побежала по лицу Друэллы, ее муж тут же обнял супругу. Нимфадора оглядывала взрослых, не понимая, почему те так радуются, и хлопала глазками. «Нимфадора», — обратился Гарри. «Да, как ты и просила, у тебя будет братик, ну или сестричка». Девочка радостно запрыгала на месте. «И котенок. Пока только братик или сестричка. Ладно, но чтобы к следующему моему дню рождения был котенок», — деловито сказала Нимфадора. Старшее поколение засмеялось. Ближе к вечеру по просьбе Сигнуса в поместье прибыл Калдомедик, чтобы осмотреть Беллатрикс, тот самый, что принимал роды у Друэллы и был ее врачом вперед всех ее беременностей. Этому человеку Блэк бесконечно доверял, да и трудно будет найти кого-то более компетентного, особенно учитывая то, что врач уже был знаком со всеми возможными проблемами. В физическом плане Белла была более здорова, чем мать, проблем в ходе беременности согласно прогнозу возникнуть не должно. Калдомедик назначил плановые осмотры каждые 2 недели и порекомендовал положить Беллу на сохранение в Мунга за 3 месяца до родов для перестраховки. Гарри с Беллой решили остаться ночевать в поместье. Все равно были выходные дни, и Блэки намеревались провести с родителями еще день, возвращаться в школу для ночевки они смысла не видели. Сигнус связался с сестрой, чтобы обрадовать новостью, та, вероятно, не будет рада, что узнает об этом не от сыновей. Но Гарри попросил школьных друзей пока не распространяться на эту тему. С ним были солидарны. Поместье Блэков, вечер следующего дня. Гарри сидел в одной из комнат и пил огневиски в компании Люциуса Малфея. Тот прибыл в поместье в полдень, чтобы забрать супругу, но все как-то завертелось, и они решили остаться на ужин. На самом деле избранный не собирался проводить этот вечер с Люциусом. Он просто случайно обнаружил, как последний напивался в одном из кабинетов. Как оказалось, новость Гарри омрачила чету Малфеев. Месяц назад у нарциссы случился выкидыш, о котором те не сообщали. Возможно, он был не первым, все же они живут вместе почти 5 лет. В конце концов разговор зашел о политике, положении вещей в Англии и попытке переманить Люциуса на свою сторону. «Ты понимаешь, что предлагаешь мне предательство? Будь я трезвее, то разбил бы тебе лицо», — отвечал ему Малфой. Гарри знал, что тот лишь притворяется пьяным, надеясь ослабить бдительность. Причин может быть множество. Главное в этой ситуации, Люциус, остаться в живых, всем нашим семьям. А чтобы остаться в живых, нужно будет кого-то предать, ухмыльнулся Гарри, сверля взглядом Малфея. Министерство, лорда, Дамблдора, кого угодно. Похоже, кое-кто забыл, чем обязан моей семье. Я уже спас твою неблагодарную задницу и подставил Розье. И именно поэтому я хочу вернуть тебе долг, верность этому полукровке, да-да, полукровке, добавил Блэк в ответ на недоуменное выражение лица Люциуса, не так важна. И раз уж мы говорим о семье, самое время тебе вспомнить о собственной. А мы, Блэки, являемся ее частью. Или нарцисса уже так не считает? Твои слова омерзительны. Не спорю. Политика – вообще вещь омерзительная. Но надеюсь, ты не станешь отрицать, что надвигающаяся война не нужна нам обоим. Война. Темный лорд решил поставить себя выше волшебного сообщества Британии, что явно не понравится ни министерству, ни Дамблдору. И мы, подчеркиваю, «Мы не хотим служить ни одной из сторон. Хочешь быть серым кардиналом?» – спросил Люциус. «Да, я знаю, кто был инициатором вашего союза. Я хочу защитить семью, и ты ее часть. Мне будет больно смотреть на Нарциссу, если в результате вашего проигрыша она овдовеет или ты попадешь в Азкабан. Все это ради того, чтобы как можно больше магов осталось в живых и как можно меньше детей стали сиротами. До войны не дойдет», – запротестовал Малфой. «Уверен, как скоро лорд решит напасть на волшебников, пусть и грязнокровок, как скоро он отправит на рейд и тебя, чтобы испытать твою верность, или насолить твоему отцу, если тот попадет в немилость». Люциус сам не хотел признавать это, но знал, что темный лорд был вполне способен на такое. «Если погибнут волшебники, никто не сможет остаться в стороне, ни министерство, ни его противники». Ему было страшно. В последнее время лорд все больше походил на безумца, и даже начал наказывать сторонников Круциатусом, не говоря уже об ухудшении внешности. Такой лорд точно не захватит власть без кровопролития. В данной ситуации всегда можно и переметнуться к победителю. «Чего ты хочешь? От тебя? Всего лишь информацию». «Какую именно?» — сузил глаза Малфой. «Лорд, вероятно, передал тебе или твоему отцу один предмет на хранение, очень для него ценный, в знак подтверждения вашей значимости в качестве его сторонников и бесконечного доверия к вам». «Я прав». «Да», — Люциус не понимал, почему парень интересуется безделушками. Он ожидал вопросов про численность сторонников лорда, их имена и способности. «Мне нужно знать, что это за предмет и где он находится». Лорд передал отцу медальон. «Где тот его хранит, я не знаю». «Медальон», — удивился Гарри, — он ожидал услышать о дневнике. «Ты ожидал чего-то другого. Дневник, подписанный неким Томом Ридлом 43-го года. Небольшая книжка, толщиной в два пальца, в черной обложке, можно найти в Макгловском магазине концтоваров. Знаешь что-то про это? Лестриндж как-то по пьяни мне говорил, что видел в руках у лорда похожую вещь, пока тот гостил у него. Но потом дневник куда-то пропал, а лорд был невероятно зол и слаб», — ответил Люциус. «Замечательно», — улыбнулся Гарри. «Я могу рассчитывать на амнистию или помилование, если начнется война и лорд проиграет?» — спросил тот, кто крепко держит за яйца пятую часть министерства, — фыркнул Гарри. «Всегда проще иметь запасной вариант», — отметил Малфой. «Если выгорит, то можешь рассчитывать хоть на статус героя, хоть на орден Мерлина. Когда мы победим, то уж придумаем, как именно ты послужил Англии», — улыбнулся Гарри и пожал руку Люциусу. Хогвартс, спальня Блэков, ночь следующего дня. Гарри с Беллой лежали полностью обнаженные, обнявшись после очередной бурной ночи. Белла положила голову мужу на грудь и вслушивалась в его сердцебиение. Он нежно гладил ее живот рукой и оставлял поцелуй у нее на лбу и плечах. «Кого ты хочешь больше, мальчика или девочку?» — спросила она. «Мне это не важно. Я буду одинаково рад как мальчику, так и девочке», — улыбнулся Гарри и нежно поцеловал жену. «А ты? Девочку с твоими изумрудными глазами. Чистокровное воспитание твердит, что я в первую очередь должна желать подарить мужу наследника, но я хочу девочку. Тогда нам нужно подумать об имени. Еще почти 8 месяцев, успеем еще. Так давай начнем сейчас, пока ты удовлетворена и сговорчива. И какие у тебя предложения, Арабелла, как возлюбленная капитана Блада?» «Да. Почему именно это имя? Моя жизнь стала значительно лучше, когда в ней появилась Белла Блэк. Так пусть она будет еще лучше после того, как в ней появится еще одна. А как же семейная традиция с космическими именами? Тетя расстроится. Можно сделать второе имя космическим. Например, Арабелла Капелла Блэк или Арабелла Диадема Блэк. Думаю, леди Вальбурга простит нам такую вольность, учитывая, что оба твои имени космические, Вероника. Мне нравится», — улыбнулась девушка и начала забираться на мужа, чтобы оседлать. «Эй, мы еще не обсудили имя для мальчика», — притворно запротестовал Гарри. «Как я и говорила, у нас будет на это время, а пока давай продлим мое состояние удовлетворения и сговорчивости». Девушка подняла бедра, впуская мужа внутрь себя. Как только он вошел, Белла издала стон удовольствия от чувства заполненности, по которому уже успела соскучиться. Гарри отдал ей всю инициативу, боясь случайно навредить ребенку. Пусть уж лучше Белла контролирует темп. Гарри разместил руки у нее на талии, придерживая девушку, а она принялась ласкать собственную грудь.